Как только Ягода ушел, Сталин велел войти в кабинет Паукеру и Власику. Они давно ожидали в приемной. Сталин сказал им, что через 2 часа выезжает в Сочи с Курского вокзала. Никто, ни Паукер, ни Власик, никогда не знали, когда и с какого вокзала Сталин собирается отбыть из Москвы. Он всегда сообщал об этом в последнюю минуту. Так было заведено, и потому его поезд в Москве и пароход в Горьком уже 2 недели как стояли наготове. На этот раз пароход не потребовался. Сталин сказал, что едет в Сочи прямо из Москвы, а не через Горький и Сталинград, как он это иногда делал. В отпуске находились и большинство членов Политбюро. Но Ежов оставался в Москве, руководил подготовкой к процессу параллельного центра. Открыто и грубо вмешивался в действия Ягоды. Было ясно, что Ежов вмешивается в его дела не просто как секретарь ЦК, курирующий органы госбезопасности, а по специальному указанию Сталина, у которого он, Ягода, потерял доверие. Этим объясняется грубость, заносчивость и беззастенчивость Ежова. Ягода понимал, что значит потерять доверие Сталина вообще, а ему, Ягоде, особенно. Слишком многое он знал. Свидетелей, которым не доверяют, не оставляют в живых. Все это так, но рядом с ним и Генрих Ягода прошел хорошую школу. Он имеет свой шанс, знает расстановку сил в Политбюро. К концу августа члены Политбюро начали возвращаться из отпуска, вернулись все, кроме Сталина, Жданова и Микояна. Тут же Ягода передал на рассмотрение Политбюро вопрос о суде над Бухариным и Рыковым, поскольку они являлись кандидатами в члены ЦК. Расчет Ягоды оказался правильным. За предание суду Рыкова и Бухарина голосовали только Каганович, Ворошилов и Молотов. 10 сентября в «Правде» появилось сообщение, что следствие по обвинению Рыкова и Бухарина прекращено за отсутствием доказательств их преступной деятельности. Но этот ход не спас Ягоду. Наоборот, только ускорил его падение. 25 сентября 1936 года из Сочи в Москву в Политбюро поступила телеграмма, подписанная Сталиным и Ждановым. «Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост Народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно неспособным разоблачить троцкист-казиновьевский блок. ОГПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД». Последние 3 слова означали, что кроме Ягоды остальные руководители НКВД должны оставаться на своих местах. Через несколько дней Ежов был назначен народным комиссаром внутренних дел, а Ягода — народным комиссаром связи. Занимавший эту должность Рыков освобожден от нее без указания нового назначения. Больше никаких перемещений в руководстве НКВД не произвели, кроме того, что заместитель Ягоды Прокофьев был переведен в наркомат водного транспорта, а заместителями Ежова дополнительно назначены Матвей Берман, бывший начальник ГУЛАГа, и Михаил Фриновский, бывший командующий пограничными войсками. Все остальные работники остались на своих местах, даже личный секретарь Ягоды Буланов. Ежов, правда, привел с собой из аппарата ЦК несколько человек, но они были назначены помощниками к прежним начальникам отделов Молчанову, Миронову, Слуцкому, Паукеру и другим. Более того, Сталин выразил свое доверие старым руководителям НКВД, пригласив их 20 декабря в годовщину основания ВЧК ОГПУ НКВД на небольшой банкет.